Глава 43. Джиджи. Оуэн Маккей. Проводить праздники с Райдером здорово. Не могу сказать, что папа с Уайетом полностью смирились с его присутствием, но вот мама — определенно, и эта парочка просто очаровательна. Они вместе выгуливают собак по снегу, он несет за нее продукты до дома, внимательно слушает рассказ о новом певце, которого она продюсирует. Это и правда мило. Может, ему не хватает материнской фигуры в жизни. Он потерял маму в 6, и расти явно было непросто. Еще хуже то, что ей на смену приходила бесконечная череда приемных мамаш, которым не было до него дела. Последний вечер каникул мы сидим у меня в комнате с открытой дверью, потому что Райдер у нас теперь носит пояс целомудрия. За всю неделю мне удалось всего дважды убедить его заняться сексом, и только после многочисленных заверений, что моих родителей Уайта долго не будет дома. Он настаивал, что до и после акта должен быть зазор в 2 часа для страховки. Его слова не мои. Я встречаюсь с сумасшедшим. Прямо сейчас он растянулся на моей кровати и читает книгу, позаимствованную в кабинете отца. Знаю, что папа неохотно одобрил его выбор, хотя, как истинный упрямец, ни за что не признается в наличии у них с Райдером общих интересов, а потому ничего не сказал. Я сложила ноги Райдеру на колени и накидываю на макбуке дизайн для футболки. У папы завтра день рождения, и подарок я ему уже купила, но за свое поведение во время мочилова в день подарков он удостоится еще одного. Бью Ди Лаурентиса и Эй Джи Коннелли выбрали капитанами, и когда те стали набирать команды, папу назвали только 5-м. Он так разозлился, что вытаращился на подростков и зарычал. «Вы что, шутите? Вы понимаете, что я Гаррет Грэхэм?» «Как думаешь, я Гаррет Грэхэм, лучше сделать черным или серебряным?» — спрашиваю я, повернув планшет в сторону Райдера. Он некоторое время рассматривает картинку. Черным и усмехается. У меня в очередной раз вибрирует телефон. Сегодня от него нет спасения просто. Друзья пишут, спрашивают, что я делаю сегодня вечером. Сегодня канун Нового года, но мы решили остаться дома. Смотрю на экран, а это Диана, которая встречает Новый год со своим престарелым возлюбленным, сэром Персивалем. Диана. «Знаешь, мне даже нравится его зрелость. Мне не хотелось идти сегодня вечером на вечеринку, и он был совершенно не против остаться дома. В канун Нового года мы пьем вино, смотрим кино и очень по-взрослому занимаемся любовью. Кажется, меня сразила наповал привлекательность мужчины постарше. Я рада, только постарайся совсем не терять голову, еще ведь так рано». Это максимально тактичная формулировка с моей стороны. Честно говоря, я всегда считала, что с мужчиной, который хочет встречаться с девушкой намного младше себя, что-то не так. Разумеется, 6 лет — не такая большая разница, но Диана упоминала, что у Персиваля до нее были серьезные отношения с еще одной юной девушкой. Когда ему было 24, он встречался с 18-летней. Как по мне, есть в этом что-то мерзкое. Однако они с Дианой оба взрослые, так что пока она счастлива, я воздержусь от осуждения. На экране меж тем появляется новое сообщение. На сей раз от моей кузины. «Алекс Такер, что значит ты сегодня дома? Запрещаю! Приезжай на Манхэттен!» В последнем сообщении она упоминала, что появится сегодня вечером в качестве приглашенной звезды в новом ночном клубе. «Я. Вот так?» Последний момент? Ни за что. Поездом уже поздно, а билет на самолет сейчас и за $1 миллиард не купишь. Она на минуту пропадает из сети, и я уже решаю, что вопрос снят, но скоро приходит новое сообщение. «Алекс Такер, мой друг пришлет свой самолет». У меня вырывается смешок. И это я думала, что у меня в друзьях большие шишки. Алекс, судя по всему, проводит время в компании владельцев частных самолетов. Я не могу. Алекс Такер, конечно, можешь. Ладно тебе, я соскучилась по тебе, и будет весело. Некоторое время я все это обдумываю, Обычно импульсивные поступки не вписываются в мой жесткий график тренировок. Я осознаю, что, возможно, это мой последний шанс немного побеситься. Скоро мы вернемся в колледж, начнется новый семестр, возобновится хоккейный сезон, скоро начнутся игры в плей-оффе. Когда еще у меня будет шанс полететь на частном самолете в Нью-Йорк? Я поворачиваюсь к Райдеру. Нас пригласили на вечеринку в Нью-Йорк. Ты за? Он смотрит на меня поверх книги. Кто нас пригласил? Он рассеянно поглаживает меня по колену. Моя кузина Алекс. Она будет в ночном клубе на Манхэттене. У них там такое тошнотворное мероприятие, где знаменитостям платят за то, что они явили посетителям свои смазливые мордашки. Это та кузина, которая супермодель? Я киваю. Хочешь пойти? Она сказала, что пришлет за нами самолет. Райдер моргает, а потом заходится смехом. «Иди ты». «Знаю», — вздыхаю я. «Но тут ничего не поделаешь. У нее серьезные связи. Дядя Такер считает, что это довольно круто». Мне приходит очередное сообщение от Алекс. Ссылка на страницу мероприятия. «О, а вот и подробности». Я читаю присланную информацию. За музыку у них отвечает какой-то крутой диджей. Также прикреплен перечень знаменитостей, которые должны там появиться. Увидев первое в списке имя, я захожусь смехом. «Ты только смотри, кто там будет!» «И кто?» «Прозрачность!» «Тот рэпер с худшим именем на белом свете?» «Ага. О, боже, если бы Мия сейчас не была на Мальте, она бы точно пошла с нами. Я просматриваю имена дальше». «Смотри-ка, там вроде как и твой приятель Оуэн Маккей должен появиться». В списке несколько спортсменов, но мое внимание почему-то притягивает имя Маккея. «Что ж, теперь мы просто обязаны пойти», — говорю я Райдеру. Он неловко ёрзает. «А можем остаться здесь, как хочешь». Взгляд синих глаз останавливается на моем лице. «Ты хочешь пойти?» «Вроде как да». «Тогда поехали». Он изгибает бровь. «Но танцевать я не буду». «Будешь. А еще я притворюсь, что не знаком с тобой, когда этот прозрачность будет давать тебе автограф. Тогда ты многое пропустишь. Я собираюсь попросить его мне на сиськах расписаться». Райдер ухмыляется. В итоге некоторое время спустя мы садимся в самый настоящий частный самолет, готовый к полету до Манхэттена. Внутри он сплошь белый, от кожаных кресел до мягких ковров и просторного туалета. Это все настолько абсурдно, что даже шутить не хочется. Алекс — младшая дочь дяди Такера и тети Сабрины. Ей 20, так что она на год младше меня. Ее сестра, наоборот, старше меня на несколько лет и работает юристом. Как по мне, с ума сойти можно. Пока одна дочь работает до потери пульса, пытаясь стать в фирме партнером, вторая зарабатывает миллионы долларов и разъезжает на частных самолетах. «Она что, слишком богата и знаменита, чтобы нас встретить?» — ворчит Райдер, изображая оскорбленную добродетель, пока мы спускаемся по заснеженному трапу. «Летели мы всего 45 минут, так что прошло все слишком быстро. Я бы с удовольствием еще полакомилась мясными закусками, которые принесла нам стюардесса». «Совершенно неприемлемо», — соглашаюсь я. Впрочем, Алекс прислала за нами машину, черный эскалейт с обтекаемыми формами, который мгновенно уносит нас к самому центру города. Примечание. Cadillac Escalade. Полноразмерный внедорожник, выпускаемый Cadillac, являющийся люксовым подразделением General Motors. Конец примечания. К счастью, нам удается объехать стороной Таймс-сквер, потому что все дороги вокруг сейчас перекрыты. Вот чего я никогда не могла понять, так это зачем такая толпа народу толкается, дрожа от холода, и ждет, когда же сбросит какой-то нелепый шар. Мы с Райдером сидим на заднем сиденье. Он держит меня за руку, но вид у него рассеянный. Пока мы летели, он несколько раз проверил телефон, будто ждал сообщения. А когда я его спросила об этом, сказал, что просто следит за временем. Алекс велела просто назвать парню у входа мое имя, потому что очередь растянулась на 3 квартала. Я прохожу сразу вперед, чувствуя себя нахалкой. Молодые любители вечеринок в бесконечной очереди провожают меня яростными взглядами. Внутри царит настоящий хаос. Мигают огни, воздух влажный, пахнет потом и парфюмом, а электронная музыка оглушает. Пока мы пробираемся к центру зала, дорогу нам постоянно преграждают полураздетые женщины и мучимые жаждой мужчины. В некотором смысле все это кружит голову. В Гастингсе особой ночной жизни нет, а во время сезона я слишком устаю после тренировок и игр, чтобы ездить за подобными развлечениями в Бостон. Я отправляю Алекс сообщение, оповещая, что мы здесь, и она велит пройти к VIP-зоне. «Идём, нам сюда!» — я тяну Райдера за собой. Он оглядывает толпу с некоторой неловкостью. Что-то с ним не так, но я все списываю на его замкнутость. Пока мы петляем по переполненному танцполу, меня постепенно захватывает музыка, и бедра начинают двигаться сами собой. Райдер это тут же подмечает, и губы у него складываются в улыбку. «Что?» — спрашиваю я, перекрикивая грохот. «Хорошо выглядишь». «Пальто мы оба оставили в Эскалейде, потому что водитель сказал, что потом он же нас и заберет, так что ничто не скрывает мое откровенное платье». Оно из мерцающей серебристой ткани с бахромой на подоле. Этакий винтажный модерн. Бюстгальтера на мне нет, но вырез очень скромный, всего намек на декольте. Основной эффект платья заключается в нижней его части. Оно такое короткое, что у меня почти все ноги видны. Попасть в VIP-зону можно только на лифте, у которого стоят двое вышибал с наушниками и радиотелефонами. Я уже готова снова козырнуть имени Алекс, когда двери лифта распахиваются, и она сама шагает нам навстречу. Ее красота не устает меня поражать. Помню, в детстве я вечно думала, какая она хорошенькая. Она даже в 10 лет приковывала к себе взгляды. Официально она занялась модельным бизнесом в 17 и за 3 года стала одной из самых узнаваемых моделей и блогеров в мире. Она красотка. Густые темные волосы, большие карие глаза, идеальная фигура. Я замечаю, каким оценивающим взглядом окидывает ее Райдер, и даже не переживаю, я сама ее также рассматриваю. Струящееся алое платье, как влитое, сидит на ее высокой стройной фигуре, подчеркивая огромную грудь, узкую талию и упругую попку. У нее такое тело, что окружающим остается только рыдать от зависти. Я никогда не смогла бы выглядеть как Алекс. Я слишком мускулистая. В хоккее иначе не бывает. «Джи!» — она заключает меня в объятия. «Они со мной!» — тут же сообщает она охранникам. Втроём мы входим в лифт. Стоящие поблизости посетители клуба, которым явно хочется хоть мельком взглянуть на обетованную землю VIP-зоны, провожают нас завистливыми взглядами. Некоторые женщины пялятся на меня с такой свирепостью, что я сочувствующе пожимаю плечами, пока двери лифта еще не успевают закрыться. «Боже мой, выглядишь потрясающе!» — восторгается Алекс. «Какое платье! Это я-то! На себя посмотри! Наряд безумный!» Я знакомлю ее с Райдером, и она тут же скользит по нему долгим оценивающим взглядом, даже не пытаясь это скрыть. Алекс ростом почти 6 футов, так что вполне может спокойно смотреть ему в глаза. Я вдруг осознаю, что они отлично смотрятся вместе, и чувствую укол ревности, какой бы иррациональной она ни была. VIP-зона будто другой мир. Вдоль всего помещения тянется длинное ограждение, откуда видно танцпол, оставшийся далеко внизу. Здесь танцполов несколько, правда, все они поменьше, а основное пространство занимают кабинки с мягкими диванами, обитыми черным бархатом. Освещение подчеркнуто чувственное, все напитки приносят бутылками. В углу сделано небольшое возвышение с большой кабинкой, огороженной бархатными лентами, для самых привилегированных гостей не иначе. Там всем заправляет высокий парень в белом худи, широких белых брюках и белых дизайнерских сникерах. Знаменитого рэпера я узнаю тут же. Почему-то думала, что он будет весь в побрякушках, а на нем, кроме украшенных бриллиантами часов, нет ни единой цацки. Ну, еще у него ирокез, причем волосы выкрашены в золотой цвет. так что, полагаю, он берет прической. Заметив, что я пялюсь на него, он дерзко улыбается и машет рукой, как будто мы 100 лет знакомы. Алекс замечает мой взгляд. «Тебе стоит его поблагодарить», — ухмыляясь, объявляет она. «За что? Ты сюда прилетела на его самолете? У меня аж рот открывается от удивления. «Господи!» — я поворачиваюсь к Райдеру. «Мы летели на самолете прозрачности!» По крайней мере, понятно, почему там все белое. «Он вообще крутой чувак», — заверяет Алекс. «Я вас потом познакомлю. Сначала я хочу узнать, какие у тебя новости». Мы не виделись с отпуска на Тахо, но разговаривать под грохочущую музыку непросто, так что большую часть времени мы просто орём друг другу на ухо. Райдер меж тем стоит рядом, потягивая принесенные официантом виски. Я заказала скотч содовый, отчего он заулыбался, но ничего не сказал. «Так вы вместе?» — констатирует Алекс, указывая на маникюренным пальчиком то на Райдера, то на меня. «Да», — киваю я, закатив глаза. «А ты высокий», — сообщает она ему. «А, спасибо. Это просто наблюдение, не комплимент». Райдер фыркает. «И вы оба играете в хоккей», — продолжает она, а потом принимается хихикать. «У тебя просто фетиш на хоккеистов». «Нет у меня фетиша», — отмахиваюсь я со смешком. «Разве прошлый не был хоккеистом?» Райдер тут же опасно сощуривается, но Алекс беззаботно откидывает назад волосы и похлопывает его по руке. «Не волнуйся, ты гораздо симпатичнее и выше». Внезапно моим вниманием завладевает знакомое лицо в одной из кабинок. Сообразив, кто это, я ахаю. «Это же маг и шоу «Интрижка» или «Судьба», — восклицаю я. «И он не с Самантой? О, Господи, надо срочно написать Диане и папе!» Я поспешно достаю из сумки телефон. «Я. Осторожно, спойлеры насчет финала «Интрижка» или «Судьба». Если не хотите ничего знать, выходите из чата. Диана. Расскажи. Папа. Подписываюсь. Я». Даже если Мак и Саманта на следующей неделе окажутся вместе в финале, сейчас они точно не вместе. В подтверждение я прикрепляю пиксельный снимок Мака, который как раз засунул язык в глотку какой-то девицы, и даже не заметил, что я его фотографирую. В конечном счете Алекс утаскивает меня на небольшой танцпол. Мне неудобно, что я бросаю Райдера, но он только отмахивается. Когда же я в какой-то момент поворачиваюсь, он болтает с прозрачностью. Жаль, что у меня телефона при себе нет. Я бы увековечила этот момент. Вот только телефон остался в сумочке, которая прямо сейчас висит на мускулистой руке Райдера. Я успешно превратила ворчливого плохиша и капитана хоккейной команды Брайера в бойфренда, который готов подержать даме сумочку. Я захватила мир. Мы берем паузу, по новой заказываем официантке напитки. На сей раз Алекс просит принести шампанского. Мы пьем, произносим тост, а потом она утаскивает Райдера потанцевать, хотя он умоляюще взирает на меня, надеясь, что я остановлю кузину. Впрочем, несмотря на мученическое выражение лица, он явно получает удовольствие всякий раз, когда ее тело потирается о него. Прямо сейчас я даже ревности не чувствую, может, потому что, даже танцуя с Алекс, он не сводит жаркого взгляда с меня. Вернувшись, он снова поглядывает в телефон и хмурится, а потом засовывает его обратно в карман. «Хватит проверять время», — укоризненно замечаю я. Время близится к полуночи, когда со стороны лифта раздается громкий шум, и народу в зале становится ощутимо больше. Алекс поглядывает на вновь прибывших и смеется. «А вот и ваши!» Я усмехаюсь в ответ. «Наши? Хоккеисты!» Толпа приближается, сотрудники торопливо разводят гостей по отгороженным кабинкам, а полуголые девушки с бутылками бегут обслуживать вновь прибывших и потешить их эго. Вдруг раздается крик. «Райдер!» И в следующее мгновение к нам на всех парах летит Оуэн Маккей. Они с Райдером абсолютно одинакового роста, так что вдвоем они производят пугающее впечатление, как две скалы. «Привет!» Оуэн крепко и с чувством обнимает Райдера, а, отстранившись, тут же замечает мою кузину. «Погоди-ка, «А ты не...» Алекс одаривает его ослепительной улыбкой, и взгляд у него слегка затуманивается. «О, Господи!» — он снова поворачивается к Райдеру. «Так вот, с кем ты теперь проводишь время на восточном побережье? В компании супермоделей?» Он громко стонет, переводя жаркий взгляд с меня на Алекс. «Можете счесть меня поверхностной стервой, но до чего приятно, когда тебя причисляют к супермоделям?» «Что происходит?» — сухо спрашивает Райдер. «Я даже не знал, что ты в городе». «А я не знал, что ты в городе», — парирует Оуэн. «Что ты делаешь на Манхэттене? Ты же говорил, что проведешь праздники у кого-то из друзей в Бостоне». Райдер берет меня за руку, притягивает поближе. «Да, и вот этот друг». После эффектной паузы он добавляет. «Моя девушка». «Выкрутился», — вздыхаю я. Оуэн, заметив, что мы держимся за руки, посмеивается. «Господи, Люк, много же ты от меня скрывал. Так теперь у нас и девушка есть». Райдер пожимает плечами. «Джиджи», — представляюсь я, протягивая свободную руку. «Приятно познакомиться. Алекс, ты, судя по всему, уже знаешь». «Оуэн», — кивает он. Он все еще пристально изучает меня, будто мое присутствие в жизни Райдера его озадачивает, и когда взгляд синих глаз останавливается на моем лице, меня охватывает странное чувство. Дело в том, что глаза у него точно такого же оттенка, как у Райдера. Я, кажется, никогда не видела одновременно двух парней с такими темно-синими сапфировыми глазами. Зародившееся подозрение тут же подтверждает сам Оуэн. Изогнув бровь, он спрашивает: «И давно ты встречаешься с моим братом?»